Седьмое. Неподалеку от этих мест расстилаются равнины, которые, как рассказывают, были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Говорят, что остатки этих городов видны и поныне, смотри примечание 20. Земля же с тех пор как бы навеки обуглилась и утратила способность плодоносить. Примечание 20. На территории Палестины, по крайней мере с начала 5 тысячелетия до нашей эры, сосуществовали и сменяли друг друга многочисленные относительно высоко развитые цивилизации. Остатки поселений, исчезнувших задолго до появления здесь евреев, а тем более римлян, поражали воображение жителей и вызвали к жизни множество легенд. Конец примечания. Всякое растение, посаженное здесь рукой человека или само по себе пробившееся из земли, тонкий ли у него стебель и бледные цветы, или наоборот, оно кажется поначалу вполне здоровым и крепким, все равно в конце концов вянет, чернеет и рассыпается в прах. Страница 193. Что касается рассказов о гибели некогда славных и великих городов, уничтоженных небесным огнем, я готов допустить, будто так оно и было на самом деле. Но когда речь заходит о бесплодии здешней земли, о стоящем над ней заряженном воздухе, я полагаю, что лучше объяснить это действием испарений озера. Растения же и посевы гибнут от вредоносного дыхания, которое исходит тут от земли и неба. Есть здесь еще и река Бел, впадающая в Иудейское море. Примечание 21. Одна из многочисленных речек, текущих в Средиземное море с западных отрогов Ливана, впадает в море возле города Акка, древняя Птолемаида. Конец примечания. В устье ее добывается песок, из которого, если варить его с содой, можно получить стекло. Место это очень небольшое, однако сколько ни берут отсюда песка, запасы его не иссякают.